Ксеноморфы чувствовали мое, да и общее настроение, не проявляя агрессии, если на то не было предпосылок с нашей стороны. Поэтому совершенно дружелюбно подошли к Варваре и замерли, глядя на мальчика. «Хочешь погладить? Лорд, подойди». Он подошел, поводил своим носом, затем всеми четырьмя ушами, привыкая к новой ауре и поняв своим чутьем, что от него требуется, расположился рядом, издавая урчащие звуки. Ребенок, переборов свой страх, протянул руку и неуверенно дотронулся до хищника. Тот покосился на него и лизнул. От неожиданности ребенок зажмурился и потом улыбнулся. «А они разве бывают добрыми? Про них всегда говорят, что эти самые опасные, а вас вон слушаются. Еще рассказывают, что их даже модификанты боятся. Иногда бывают». Поняв, что внятно маршрут он описать не сможет, я не стал продолжать бесполезные расспросы. «Выдвигаемся. Варя, присмотрите с Алишей за малышом. Только не разбалуйте, а то нам еще родителям его сдавать, если их найдем». Спустя несколько часов непрерывных переходов и плутания по многочисленным коридорам наша группа остановилась на входе в ангар. В нем в гравитационных захватах стапелей располагались корабли футуристических форм и самого разного размера и назначения. Один из них привлек мое внимание своей необычностью внешнего вида. Его каплеобразный корпус черного цвета был покрыт еле заметными рунами, такими, как я наблюдал на пути к внешней границе сферы. Вокруг было установлено много различной аппаратуры, опутывающей его своими кабелями. Вход был открыт, и я, скомандовав привал, взялся за изучение его внутреннего содержимого. Пройдя через шлюз и оказавшись в коридоре корабля, сразу отметил минимализм в окружающей обстановке, где ожидал увидеть множество приборов и всевозможных контрольных пультов разного назначения. Но их было очень мало. Мой внутренний помощник, который давал о себе знать только тогда, когда сам считал это нужным, обозначил мне маршрут, следуя которому я и прибыл на место капитана этого корабля. Каюта средних размеров, четыре эргономичных ложа, расположенных немного полукругом, и еще одному в центре, как я понял, ложе самого главного, перед которым находились органы управления. Совершенно не думая о последствиях, да и что могло случиться в неработающем корабле, я занял это место. Удобно. Положил руки на подлокотники и получил в ладонь еле чувствительный укол. А через мгновение ложе пришло в движение. Из района подголовника с двух сторон выдвинулись два полуобруча, а сам ложемент подстроился под мое тело и принял более вертикальное положение. Активировались пульты управления, и передо мной возник голографический экран, на котором был корабль, разграниченный по секторам, и бегущие строки, отражающие ход диагностики, состояние и степень готовности всех его элементов. Протокол идентификации успешно завершен. Я был в шоковом состоянии, и поэтому первую фразу почти не заметил. Провожу полную диагностику резервной связи со всеми командными узлами сферы. Запущен протокол пробуждения. Получено подтверждение полномочий. Полная готовность всех систем к исполнению приказов достигнута. Дальнейшие действия, согласно директивам, указываются только смотрителем. Приветствую вас на борту, смотритель. Сфера переведена под ваш полный контроль. Для использования удаленного доступа к управлению достаточно активировать внутренний интерфейс. Ага, только кнопку мне показать не забудьте, раздраженно пробормотал я, так как понятия не имел, каким образом активировать этот интерфейс. Коды доступа внутреннего интерфейса смотрителя загружены. И что ты теперь будешь делать? Нанти стояла сзади и, как всегда, улыбалась. Остальные участники столпились рядом и озирались вокруг. Мальчишка, который разместился верхом на лорде, и успел с ним подружиться, вообще выглядел потерянным. «Да ничего не буду. Не хочу быть обезьяной с гранатой или пультом управления баллистических ракет. Сначала неплохо было бы разобраться в общей ситуации. Я же не знаю, что тут творится. У меня одни только догадки. Да их мне достаточно, чтобы не совершать поспешных и непродуманных действий». «Правильно. Я в тебе не ошиблась. Так это тебя все ищут. Нам оставили какое-то завещание, в котором про тебя все написано. Старшие знают, тебе срочно нужно показаться нашему совету. Только вот я потерялся, и теперь... Как тебя теперь найдут?» — заговорил найденыш. «Не волнуйся». Моя напарница указала на один из экранов, где рядом с кораблем уже были активны маркеры, отображающие присутствие посторонних. «Уже нашли». «Ну что, выйдем и поздороваемся?» «Попробуй». Нас ожидали десятка-полтора вооруженных и хорошо экипированных людей, взявших под прицел выход. Чтобы гости не поддались искушению пострелять, я на уровне подсознания активировал оборонительную систему, и по бортам сразу открылись ниши с орудиями разных типов, а по поверхности пробежала легкая волна света, заставившая замерцать рунические символы и рисунки. Это активизировало защитное поле. Визитеры начали переговариваться и обмениваться знаками. По поведению можно было представить, что они пребывали в недоумении. Поняв, что прямо сейчас стрельбы не состоится, я вышел из шлюза и вступил в переговоры. «Приветствую вас, уважаемые. Давайте не будем совершать необдуманных действий, а для начала побеседуем. Мы, например, ищем здешних обитателей, устроивших баррикады на транспортных артериях, на предмет вернуть найденыша. Малыш заблудился. Это наша программа минимум, а остальное будет зависеть от итогов встречи». «Кто активировал корабль?» — вопросом на вопрос ответил один из визитеров. «Это все, что вас беспокоит на данный момент?» «Мне нужен тот, кому удалось активировать корабль», — настаивал человек. «Ну, допустим, я. И что?» «Вы пройдете с нами». Вообще-то меня стал раздражать тон собеседника и его уверенность в моем повиновении. «Из чего вдруг такая уверенность?» «Ну, это же приоритетная задача любого поискового отряда и тем более гражданина». Сказано было это так, словно я вдруг забыл все святая святых. «В случае положительного результата по...» «Минутку!» — поднял я ладонь вверх, прервав начинающийся монолог про то, что я, оказывается, уже задолжал кому-то. «Давайте с самого начала. И еще раз, для неграждан». Скорее всего, прервав его на полусловие, я добился ломки какого-то стереотипа мышления, потому что оратор замолчал, повернулся к своим и, переговорив о чем-то, перешел к нормальному диалогу. «Так, а тогда кто вы?» «Понимаете, тут такое дело. Короче, мы слегка заблудились». «Очень интересно», — как-то с сарказмом в голосе отреагировал собеседник. «И заблудившись, оказались в самом охраняемом месте нашего сегмента. Как?» «Какого сегмента?» «Ну, — развел он руками, — сегмента нашей ответственности за одной жизни. Теперь я вижу, что вы не наши граждане. Так кто вы?» «Я не знаю», — чисто признался я ему, — «но я не один. Надеюсь, вы не будете стрелять. Ручаюсь, что все, кто находится сейчас на борту, являются мирными людьми». Тут вдруг я ясно представил себе реакцию на моих домашних животных, в кавычках. Мирными и агрессивными. Абсолютно все. «Тогда, может, покажетесь все?» И тут я сделал самое милое, как мне казалось, лицо, и, демонстрируя суперобаяние, короче, играл на публику, позвал: «Анти, солнышко мое, выходите потихонечку и...» И сам впал в ступор.